66. Гуру. Как встретить нас? Сиянием сердца, огнями его. Погасшее сердце ничего не почует. Огни сердца храните превыше всего. Ими пройдете в будущее и встретите его достойно в сознании полном и понимании.